Малышка. Самая смышленная. Долгое время я работала в зоопарке со львами, тиграми, но случилось так, что меня перевели работать в обезьянник. Очень не хотелось мне там оставаться. Обезьян я совсем не знала и не любила. Стою я перед клеткой с обезьянами-резусами, а их там целая стая, штук 40 бегает. Смотрю и думаю, как же я их различать буду? Уж очень они друг на друга похожи. Одинаковые глаза, мордочки, руки и даже роста как будто одного. Но это мне только вначале так показалось. А когда пригляделась к ним, вижу, что хоть и одной они породы, а друг на друга не похожи. У того, которого звали Вовкой, голова гладкая, словно причесанная. Не то, что у Бобрика. У Бобрика вихры во все стороны торчат, но совсем как у Стёпки-растрёпки. Но больше всех отличалась малышка. Из всех обезьян она была самая маленькая, оттого ее так и прозвали. Мордочка у малышки остренькая, а сама она ловкая, шустрая. Как войду я в клетку, все обезьяны разбегутся, а малышка чуть-чуть отойдет в сторонку и поглядывает на моё решето, в котором я приносила фрукты. Вот эту-то малышку решила я приручить. Нелёгкое это было дело. Долго не решалась ко мне подойти трусишка. Стоило только к ней протянуть руку, как она быстро отскакивала и убегала. Но я терпеливо просиживала в клетке часами и время от времени бросала ей самые вкусные кусочки. С каждым днем малышка привыкала ко мне все больше и больше. Не убегала, когда я подходила, а однажды так расхрабрилась, что чуть не вырвала у меня печенье, которое я хотела дать другой обезьяне. Как-то даже пыталась залезть ко мне в карман. Уже протянула руку, но тут же сама испугалась своей храбрости и удрала. С тех пор я стала нарочно класть сладости в карман. И делала это так, чтобы малышка видела. Я уже знала, что она большая сластёна. Обезьянка внимательно наблюдала, как я кладу в карман грушу или кусочек сахару, а потом вытягивала трубочкой ротик и жалобно кричала. И все-таки в карман она залезть решилась. Чтобы не испугать воришку, я нарочно отвернулась, как будто ничего не замечаю. А малышка быстро вытащила у меня из кармана кусочек сахара и, воровато оглядываясь, на всякий случай уселась подальше. После этого ее робость как рукой сняло. Не успевала я войти в клетку, как она прыгала ко мне на плечо и устраивала настоящий обыск. Быстрые тонкие ручонки ловко обшаривали карманы. Ключи, деньги, платок — все тащила малышка. Один раз она даже утащила зеркальце. Забралась на самый верх и стала его разглядывать. Вертит во все стороны, смотрит, понять не может, куда же девается та, другая обезьянка, которую в зеркальце видно. И чего она только не делала, чтобы свое отражение поймать. За зеркало заглядывала, старалась руками схватить и даже пробовала укусить. Тут уж я испугалась. Малышка могла разбить стекло и порезаться. Хотела отнять зеркальце, да не тут-то было. Обезьянка бегала с ним по клетке и никак не хотела отдать. Пришлось звать на помощь тетю Полю. Тетя Поля ухаживала за обезьянами давно, и они ее слушались. Она вошла в клетку и погрозила малышке щеткой. Щетки малышка боялась и сразу бросила зеркальце. Наказанная жадность. Как и все обезьяны, малышка была очень жадная. Меня она совсем перестала бояться, и когда я входила в клетку с кормом, она щипала мне руки, если я давала не ей. Ощипалась малышка очень больно, и у меня руки часто были в синяках. Она не боялась даже Гришки. Гришка — это тоже обезьяна, но он был вожак. На воле многие обезьяны живут стаями. Из них самая большая и сильная обезьяна бывает вожаком. Она охраняет от опасности всю стаю, защищает ее. Своего вожака обезьяны слушаются и боятся. Так и тут, в клетке, Гришку тоже слушались и боялись. Когда обезьян кормили, ни одна не смела раньше его взять корм. Все ждали, пока наестся Гришка. А Гришка неторопливо выбирал самое вкусное и, наевшись медленно и важно, взбирался на свою любимую полочку. Тогда, осторожно оглядываясь на него, слезали остальные обезьяны. Они торопливо совали себе за щеки все, что попадало под руки, и спешили разбежаться по местам. Держал всех Гришка в страхе. Он мог безнаказанно бить и кусать обезьян, но другим драться не позволял. Горе тому, кто попытался бы обидеть обезьяну из его стаи. Тут уж Гришка не разбирал, какой враг был перед ним, и первый бросался на защиту. Зато когда Гришке было холодно, он собирал обезьян в кучу, заставлял их себя греть и лискать у него блох. Одна малышка не слушалась Гришку. Она никогда не искала у него блох, не грела его, как остальные обезьяны. Ловкая и быстрая, она вовремя успевала убежать от опасности или, чувствуя во мне защитника, таскала у него из-под самого носа корм, набивала за щеки орехи, яблоки и неуклюже ковыляла в сторону, чтобы поесть. Долго терпела-то Гришка, и вот однажды, когда малышка, как всегда, набрав корм, медленно взбиралась наверх, Гришка бросился на нее. От неожиданности у малышки все выпало из рук. Она взвизгнула, хотела бежать, но было поздно. Гришка крепко держал ее за хвост, бил, кусал и царапал. Напрасно мы с тетей Полей кричали на него, грозили щеткой, напрасно цеплялась руками, ногами за решетку и старалась вырваться малышка. Ничего не помогало. Гришка затащил ее на самую верхушку клетки, все отнял и даже вытащил тот кусок сахара, который она спрятала за щеку. Так была наказана малышка за свою жадность. Резиновый товарищ. Кто-то бросил в клетку к обезьянам конфету. Конфета была крашеная, в бумажной обертке. Малышка ее съела и заболела. Целыми днями сидела малышка на полочке, такая печальная, вся съежилась, как будто замерзла. Ввалились похудевшие бока, а всегда блестящая шерстка стала тусклая, взъерошенная. Теперь никто не прыгал ко мне на плечо, не щипал руки и не устраивал обыска. Позвали врача. Врач внимательно осмотрел больную и прописал ей касторку и грелку на живот. Касторку пришлось давать силой. Малышка никак не хотела ее принимать, а с грелкой получилось еще хуже. 4 раза пробовали привязать ей грелку на живот, и 4 раза сбрасывала ее малышка. Тогда пришлось действовать хитростью. Малышку перевели в такую тесную клетку, что она едва могла в ней поместиться, а на пол положили резиновый пузырь с горячей водой. Ой, как испугалась его малышка! Он лежал перед ней такой незнакомый, страшный, похожий на медузу. От страха малышка забилась в самый угол клетки и с ужасом в глазенках следила за пузырем. Так, не шевелясь, просидела она несколько часов. За это время мы несколько раз меняли воду, а малышка все боялась даже шевельнуться. Потом, осторожно, не спуская глаз с пузыря, подошла ближе и тихонько тронула его рукой. Пузырь был приятно теплый и не кусался. Тогда, осмелев, она прижалась к нему всем своим маленьким худеньким тельцем, крепко обняла лапками и уснула. С этого дня малышка с пузырем не расставалась. Придерживая его рукой около живота, перебегала с ним с места на место и даже пыталась искать на нем блох. Блохи на пузыре, конечно, не водились, но искать их означает у обезьян самое большое расположение. А сколько трудов стоило отнять пузырь у малышки, когда она поправилась? Обезьянка никак не хотела расставаться со своим резиновым другом. Она прижимала его к груди и так кричала, словно у нее отнимали детеныша. Почти месяц прошел после того, как малышку вернули обратно к ее подругам. Но если проносили мимо клетки пузырь, она подбегала к решетке, вытягивала губки трубочкой и жалобно кричала. Разоблаченная хитрость. Для отправки в другой зоопарк нужно было поймать обезьяну. Поезд отходил в этот же день вечером. Решено было отдать малышку. Из всех обезьян она была самая ручная, и ловить ее было легче, чем других. Но это только казалось, а на самом деле получилось совсем не так. Не успел зоотехник войти в клетку, как все обезьяны очутились наверху. Они хорошо знали зоотехника. Ему часто приходилось ловить обезьян, и они его прекрасно запомнили. Бывало, издали увидят и такой шум поднимут, что все сразу знают, кто идет. Увидев, что малышку так просто не поймать, зоотехник решил взять ее хитростью. Он надел тете Полины кофту, юбку, накрыл голову платком и даже походку изменил, чтобы обезьяны его не узнали, и вошел в клетку. Увидели его обезьяны? Понять не могут. Как будто на тетю Полю похож, а словно и не она. Крутятся вокруг, а подойти не решаются. Зоотехник кому грушу бросит, кому яблоко, а сам к малышке подбирается, яблоко ей протягивает. Смотрю я на него, а у самой сердце замирает. Поймает мою малышку, обязательно поймает. Только вижу, не поддается малышка. К яблоку тянется, а сама так подозрительно на ноги зоотехника поглядывает. Смотрю я тоже и вижу. Торчат из-под юбки большущие сапоги. Глядит на них малышка. Сапоги к ней шагнут ближе, а она от них отодвинется дальше. Отодвигается, а сама все на сапоги смотрит. Смотрела, смотрела. Да вдруг как завизжит, в один миг все обезьяны очутились наверху. Потом Гришка-вожак крикнул «Кра!», и все, как по команде, кинулись на зоотехника. В одну минуту был сорван платок, разорвана юбка и новая кофта тети Поли. Напрасно пытался защищаться и отмахиваться зоотехник. 40 пар ловких обезьяньих рук хватали и рвали одежду, щипали лицо. На шум прибежала тетя Поля и кинулась на помощь зоотехнику, но отбить ее от разъяренных обезьян оказалось делом нелегким. Они никак не хотели расставаться со своей жертвой. С большим трудом, загораживая руками лицо и голову, весь оборванный и исцарапанный выскочил, наконец, зоотехник из клетки. А обезьяны еще долго не могли успокоиться, волновались, делали в его сторону угрожающие движения, кричали. Вот как была разоблачена хитрость зоотехника и осталась в зоопарке малышка. Побег. Когда наступали теплые солнечные дни, обезьян переводили из зимнего помещения в большую просторную вольеру. Целыми днями бегали по ней и гонялись друг за другом обезьяны. Словно акробаты прыгали они с трапеции на трапецию, ходили по туго натянутому канату, взбирались по гладкому шесту. Одна малышка не играла. Мы даже удивлялись, всегда такая веселая. Она сидела часами около решетки, смотрела на деревья, которые росли совсем рядом. Иногда ветер склонял какую-нибудь веточку чуть ближе. И тогда малышка просовывала через решетку свои руки и старалась ее достать. А потом опять сидела и часами смотрела на закрытую дверь. И вот однажды, когда тетя Поля чуть пошире открыла дверь, чтобы войти в клетку, малышка ловко проскочила около служительницы. И прежде чем та успела вскрикнуть, очутилась на самой верхушке дерева. Напрасно ее звала и манила самыми вкусными вещами тетя Поля. Напрасно плакала и просила слезть. Маленькая беглянка даже не повернула головы. А когда прибыла помощь в лице коменданта и его помощника, она ловко перепрыгнула с одного дерева на другое, перескочила через забор и быстро скрылась из виду. Через несколько минут звонили по всем телефонам зоопарка. «Алло, у вас ушла обезьяна? Она на Пресне!» «Говорит милиция, это ваша обезьяна скрылась в сторону Тишинской улицы!» Комендант зоопарка не успевал класть трубку, как опять раздавались звонки. Говорят, с Георгиевской площади, с Больших Грузин, с Курбатовского. Одним словом, звонили со всех улиц, где пробегала малышка. Мы с тетей Полей бросились на поиски. Прибегаем к Курбатовскому переулку, смотрим, у дома стоит толпа. А малышка по карнизу третьего этажа мечется. Металась, металась, да как прыгнет в открытое окно, только горшки с цветами посыпались. Тут мы с тетей Полей скорее в этот дом кинулись. Бежим по лестнице. А навстречу из квартиры какая-то женщина выскочила. Сразу догадались мы, где наша малышка. Вошли в комнату. А там перепуганная обезьяна из угла в угол мечется. На силу ее поймали. Завернули мы малышку в халат, чтобы по дороге она не удрала, и скорее в зоопарк побежали. В зоопарке посадили малышку в прежнюю клетку. Как обрадовались обезьяны, когда увидели беглянку. Окружили ее, ласкали и что-то лопотали на своем обезьяньем языке. А малышка сидела на полочке и ела самое большое яблоко, которым ее угостила тетя Поля.